пожалуйста, помоги мне осуществить мою мечту. Ответь мне, Рози, дай мне шанс все изменить и создать для нас с Катей новое будущее. Всего наилучшего, Брайан. Рози. Нет, нет, нет и нет. Руби. Да, дорогая, я понимаю, но ведь есть и другие варианты. Рози. Варианты? Варианты, черт возьми! Нет вариантов, нет! Мне нужно уехать. Остаться здесь – это не вариант. Руби. Рози, успокойся. Ты расстроена. Рози. Вот уж что правда, то правда. Я действительно расстроена. Как я могу наладить свою жизнь, если все вокруг только и делают, что пытаются разрушить мои планы? Когда будет моя очередь жить? Сколько я могу жить для кого-то другого? Меня тошнит от этого, Руби. Я не могу так больше. Я сыта по горло. Я уезжаю. Все. Черт возьми, кто он такой? Где он шлялся все эти 13 лет? Почему его не было в самые важные годы жизни Кати? В самые важные годы моей жизни? Кто кормил ее грудью по ночам, шатаясь от бессонницы? Распевал идиотские колыбельные, чтобы только прекратить эти бесконечные вопли? Кто менял обгаженные пеленки? Вытирал сопливый нос и каждый день стирал заляпанную одежду? У кого растяжки на животе, обвисшая грудь и седые волосы в 32 года? Кто ходил на родительские собрания, приводил в школу и забирал из школы, готовил ужин, накрывал на стол, платил за квартиру, ходил на работу, помогал делать уроки, давал советы, вытирал слезы, объяснял про птичек и рыбок, объяснял, почему папочка не живет с нами, как все нормальные папочки? Кто ночами не спал, когда она болела? Мерил температуру, покупал лекарства и бежал среди ночи в больницу? Кто не смог поступить в колледж, отпрашивался с работы и торчал все выходные дома, чтобы заботиться о ней? Это была я. Я одна. Где он был тогда, этот урод? И у этого человека хватило наглости через 13 лет, когда все трудности уже позади, вломиться в нашу жизнь, невинно пожимая плечами с какими-то жалкими извинениями на устах. Вломиться как раз в тот момент, когда мне изменил муж, когда развалился мой брак, когда я, наконец, решила уехать в Бостон, куда должна была уехать давным-давно, если бы только этот трусливый маленький говнюк не разрушил все мои планы, не перевернул вверх тормашками мою жизнь, после чего смотался в другую страну вместе со своим проклятым членом между ногами. Да пошел он к чертовой матери! Я хочу пожить для себя. Только для Рози Дюн, больше ни для кого. Руби. Рози, ведь речь идет о Кате. Она должна знать, что он хотел ее видеть. Она же ни в чем не виновата. Рози. Допустим, я скажу ей. Она сразу же захочет с ним встретиться. Она будет так рада, а он наверняка разобьет ей сердце. И кому придется потом все это разгребать? Мне. Это я буду лечить ее разбитое сердце, вытирать слезы, изображать спокойствие и утешать. Не волнуйся, дорогая моя. Не все мужчины такое дерьмо, а только те, что тебе встретились. Руби. Но, Рози, все может повернуться совсем по-другому. Может быть, он изменился. Никогда нельзя знать заранее. Рози. Ты права. Никогда нельзя знать заранее. Никогда. Кроме того, как она сможет с ним общаться, если мы будем жить на другой стороне планеты? Я не хочу оставаться здесь, Руби. Я хочу вырваться отсюда.